Рассказ такой слезливый, что вызывает лишь омерзение, и указывает на то, насколько глубоко Солмон завязан на операции Черного Солнца. Название планеты, поинтересовался я. Что, опешил пират, какой еще планеты? Той самой, на которой вы занимались фермерством, пояснил я. Так уж вышло, что в галактике я недавно и не знаком со многими мирами. А, расплылся в улыбке пират, Занджуве же, там пираты люмини заправляют. Мы с ними так и познакомились. Цветущий мирок, весьма подходит для сельского хозяйства. Понятно, очередная ложь. Занджуве, это пустынный мир, где расти может разве что уровень преступности. Но не это главное, пират сказал, что он знаком с люмини, и отметил, что они заправляют там, то есть в настоящем времени употребил, что означает то, что как минимум ему неизвестно о том, что произошло с его друзьями на этой планете. Что ж, теперь осталось выведать у него степень знакомства с указанной пиратской группировкой. «Почему именно на Киссель?» – спросил я. Сол на мгновение растерялся. «Так ведь туда империя ссылает всех пиратов», – сбитый с толку пробубнил он, отводя взгляд. «В самом деле», – кивнул я. «Но, думается, вы напрашиваетесь туда совершенно по другой причине. Я бы даже не упомянул о нем, если б знал, что мог бы стать вашим наемником, как Тиберас или Вейн, или Ирв». «Зафиксировали мысль. Сомневаюсь в этом», – произнес я. «Но, спасибо, что подтвердили мои предположения». «Предположения?» – говор пирата в нос и его избитое лицо несколько раздражали. «Гипотезы о том, насколько широко и быстро в среди пиратов распространится информация о том, что они работают на Доминион», – пояснил я. «Выходит, довольно быстро об этом узнал консорциум Занна, раз это прошло по вертикали вниз и достигло рядового исполнителя». У пирата дернулось веко. «Консорциум уничтожен же», – неуверенно произнес он. «Думаю, вы, как бывший поставщик кристаллов Стигия из системы Картак для нужд военно-промышленного комплекса консорциума Занна, узнали об этом быстрее всех». Мои слова отразились ужасом в глазах пирата. «Знаете ли вы о том, что Черное Солнце является не более чем прокладкой между исполнителями и консорциумом Занна, пусть выясняет контрразведка Доминиона?» – продолжал я. «Разумеется, вы уже поняли о том, что ни на какой Киссель вы не отправитесь. Эта база Черного Солнца и консорциума Занна уже прикрыта и находится под нашим контролем». Солмон переваривал длинную фразу примерно минуту, потом кивнул с видом смертельно оскорбленного в лучших чувствах профессионала. «Конечно, понял, но про консорциум Занна, то есть про то, что они выжили, слышу впервые. Вероятно, вы ошибаетесь», — ядовито добавил он, с вызовом посмотрев мне в глаза. «Не так уж вы и безошибочны, Гранд-адмирал, это с республиканскими вояками легко справиться, а преступный мир куда как сложнее». «Воистину так», — холодно улыбнулся я. «Граб Пахатт уже поведал нам, насколько глубока нора Сарлатка». Пират замер с открытым ртом. Через несколько секунд к нему вернулся дар речи, но связность мыслей пока что запаздывала. «Хотите сказать, то есть, граб Пахатт с вами сотрудничает? Какие-то проблемы с пониманием моей речи?» Холодно осведомился я у пирата. «Да нет, Солмон нервно глотнул, кадык под его гладко выбритым подбородком, украшенным кровавыми разводами, дернулся. «Адмирал, это, со всем уважением, не бросайтесь громкими словами, господин Мон», — прервал я его, не желая слушать блеяние пирата. «Пираты не уважают никого, кроме тех, кто сильнее их и от кого они зависят в текущий момент времени. Ваша попытка выставить себя жертвой обстоятельств не возымеет успеха. Доминиону прекрасно известно о вашей деятельности, и как в рамках сотрудничества с консорциумом Занна по вывозу кристаллов Стигия с планеты Марамири в секторе Картак, о чем я сказал, так и о роли наблюдателя при Граб Пихатте. Для нас не секрет и то, что вы в интересах своих правителей похищали видных деятелей, чтобы доставлять их к руководству. Может быть, вас так низко и ценят, что не рассказали правду о возрождении консорциума Занна. Может быть, вы лжете, наши дознаватели это узнают. Вопрос лишь в том, расскажете ли вы все, что вам известно, добровольно и отправитесь в трудовую колонию, или же мы сами достанем из вас эту информацию, и тогда вы в самом деле отправитесь на Киссель. Но, что мне там делать, если планета под вашим контролем? Захлопал глазами Солмон. «Принять непосредственное участие в добыче необходимого нам и всей галактике Спайса», — любезно пояснил я. «В любом случае, за захват корабля Доминиона, убийство экипажа, захват главы сопредельного нам государства и убийство предоставленных нами ей и ее отцу телохранителей, граждан Доминиона, вас не ждет светлое будущее. Вы будете находиться в шахтах ровно до того времени, пока там не погибнете, как и выжившие члены вашего экипажа. Разумеется, после того, как они дадут исчерпывающие показания. Но как это? — замялся пират. — Вы же вроде не используете рабский труд и даже всех военнопленных новой республики отдали. Нельзя же вот так просто взять и отправить людей в шахты, без суда. Пират заткнулся, без лишних подсказок, понимая всю абсурдность высказанной им точки зрения. «Это так, — согласился я, — но вы меня не поняли. В шахты вас никто загонять не будет, процесс с добычей спайса доминионом пересматривается. А вот проживающие энергетические пауки, которые этот самый спайс производит, голодны всегда. Или вы, при ваших связях с преступным миром, не знали, что спайс – это не руда, а продукт жизнедеятельности проживающих в шахтах киселя пауков? Они питаются живыми организмами, после чего плетут свои паутины из чистейшего спайса, который так необходим галактике». Я выждал драматическую паузу, позволяя преступнику осознать всю прелесть положения. «Чего вы хотите?» – хрипло спросил у меня Солмон, не глядя в глаза, но при этом утирая кровавые сопли полотенцем, насквозь пропитанным его собственными выделениями. «Я был с вами откровенен, пришлось напомнить, и требую откровенности в ответ. Конкретно в чем?» — быстро спросил пират. «И каковы будут преференции за это?» И тем самым выдал свой страх. «Отлично, теперь из него можно лепить все, что душа пожелает». Не давая даже минуты промедления, пока он не обдумал все сказанное и не понял, в чем ловушка. «Меня интересуют имена всех тех, кого вы захватывали силами своей группы», — пояснил я очевидное. — «Место, время, куда и каким способом их доставляли, кто участвовал в транспортировке, кто наводил на цели, что происходило с захваченными разумными, что конкретно вы делали в банде Граппы Хатта. Ваши контакты в Черном Солнце тоже не менее важная информация». «О целях сообщал Ура и Фен», — ответил пират. «Моя группа выходила к заданному времени и месту. В основном подлавливали цели после выхода из гиперпространства или перед прыжком. Часто работали с пиратами Люмини, а как интересно, они помогали нам захватывать самые трудные цели, перехватывая их прямо в дороге. Пираты Люмини – это одни из многих пиратов и наемников, с которыми Доминион уже сталкивался. Те самые обладатели одного крейсера-тральщика, которые участвовали в найме покойным принцем адмиралом Кренилем для отражения атаки новой республики на Сьютрикскую гегемонию. Также они известны тем, что имели базу на планете, где отдыхал на республиканскую пенсию гранд-адмирал Октавиан Грант до тех пор, пока не был выкраден Градином Тиерсом. Именно их разбили наши вспомогательные силы при Занджуве. В плен они не сдавались, так что и допросить там было некого. «Пираты Люмини тоже часть Черного Солнца?» — спросил я. «Ну да, да большая часть преступного мира под ними ходит. Выше их всех раскрыли и порешили, насколько я знаю, всех боевиков Черного Солнца, которые участвовали в операции в Сьютрикской гегемонии. И ваша борьба против логистики и сил Черного Солнца, уничтожение их кораблей и баз, не уничтожит организацию, как бы вы там ни заявляли в Галаните, что истребите всех пиратов и обезопасите свой доминион. Это дико бесит руководство Черное Солнце, то, что вы уничтожаете их бойцов и лишаете дохода. Так что, чего вы удивляетесь, что они засылают своих людей на ваши территории, чтобы поднять восстание? Будь я в руководстве, тоже бы захотел вас прикончить. Может быть, массовые убийства охотников за головами низкого и среднего звена и напугали гильдию охотников за головами, но не Черное Солнце. Ну или, если вам так удобно, — пират ухмыльнулся, — консорциум Занна. Так что, ваша игра в умершего недолго будет сбивать со следа тех, кто хочет получить вашу голову на блюдечке. Теперь становится понятно, что мой крестовый поход против преступности вскрыл значительную проблему. Не стоит удивляться тому, что Тайбер Занн точит на меня зуб. Сам того не зная, я истреблял его боевиков. Вот только делал я это для того, чтобы обезопасить доминион и завоевать популярность у местных жителей, а вовсе не для того, чтобы насолить консорциуму Занна. Неудобно получилось, но теперь нет никаких сомнений в том, что договориться с Занном, если даже мы встретимся лично, не получится. Объяснять ему причины моих действий глупо и опасно. Вдвойне глупо будет рассказывать о том, что я не Митрауну Руэда и не вычислил бойцов Черного Солнца, а лишь уничтожал пиратские банды, которых считал одиночками, чтобы показать народу Доминиона, что нападение на наши миры карается смертью. Репутация теперь играет против меня. Тайберзан, очевидно, воспользовался поисками Кренилем наемников и подсунул ему под видом разрозненных банд своих бойцов. Подозреваю, что конечной целью всей этой операции было уничтожение военных, захват или тайное подчинение сьютрикской гегемонии консорциум Узанна. И тогда бы Узанна имелся довольно мощный промышленный кластер, ведь гегемония в прошлых своих границах вполне себя обеспечивала всем необходимым на 100%. А через торговлю имперскими истребителями Зан мог пробиться едва ли не в глубины каждого из имперских остатков. Ядреный батон. Да если б не мое уничтожить пиратов, правильное дело, то Зан мог бы за несколько лет подчинить себе все имперские осколки. Теперь понятно, почему он работает в такой многоуровневой конспирологии. В прошлом консорциуму приходилось использовать не самые мощные верфи, и их флот значительно уступал как имперскому, так и вооруженным силам Альянса повстанцев. Подмяв под себя империю, Зан мог бы не просто захватить едва ли не треть галактики, получив передовые технологии, военные заводы и огромное количество мобилизационного ресурса. Неудивительно, что они похищали и клонировали имперских и республиканских чиновников, аристократов и военных. В одночасье, если хотя бы десяток или сотня секторов по всей галактике объявит себя сторонниками консорциума Зана, передав ему свои ресурсы и позволив зомбировать своих солдат и офицеров, как это делается со стервятниками, то это будет сила, которую так просто уже не уничтожить. Если в прошлом Зан делал ставку на то, чтобы так или иначе, но контролировать планеты галактики тайно ограничиваясь лишь редкими сражениями, то сейчас его приоритеты изменились. И я, сам того не понимая, оказался в центре противодействия его организации, которая, оказывается, в разы более разветвленная, чем мне казалось изначально. Просчет, который мог бы стать для меня фатальным, потому как предполагалось, что Зан не станет воевать с Доминионом из-за парочки нападений на свою территорию и захвату одного завода по производству дроидов. Уничтожение производственных мощностей завода Россум и атаки на близлежащие сырьевые секторы должны были ослабить Зана и не позволить ему набрать силу. Но проблема как раз в том, что сила у него есть. Не обязательно иметь флот Килдабе-2 или крестоносцев, если можно пустить вперед орды наемников и головорезов со всей галактики, которых отнюдь не жалко и не нужно тратить время на их обучение, подготовку, снаряжение. Я пришел примерно к этому же выводу, но с оговоркой на качественный подход вспомогательный войск с помощью корсаров Кавила. А в итоге, оказывается, что мои малые удары и превосходство по вооруженным силам не просто сам айсберг, а его вершина. И я уже давно, сам того не зная, топчусь по мозолям Зана. Естественно, что он считает, будто я веду против него войну. Ведь он даже не знает, что я, это не Митраун Руада, и не уловил взаимосвязи. Очень щекотливая ситуация. Для какой цели консорциум Зана похитил Фину Деста? Спросил я у пирата. Мне не сказали, ответил он. Бегающие глазки от меня не укрылись. Один кивок головой, и лицо Мона вновь впечатывается в стол. Эдак в нем уже вмятина появилась. Хорошая попытка, сказал я. Попробуйте снова, и на этот раз мне нужна истина. Урай только обмолвился, будто она действует не так, как приказывают. Ну и то, что она воюет с войсками Черного Солнца, вместо того, чтобы позволить им взять сектор под контроль, утер кровь Мон. Девку уже похищали, вербовали, но, похоже, что она решила, будто может играть сольную партию. Это спорный вопрос, в самом ли деле она боролась за наследство своего отца, или же все дело в том, что женщина намеревалась захватить власть в секторе и отдать его своим хозяевам, оставаясь номинальным правителем. Наличие телохранителей при ней, контролирующих каждый ее шаг, обеспечивало нас лояльными действиями с ее стороны. Фактически, мы делали то же самое, что и Зан, использовали ее в качестве символа, но в собственных интересах, полностью контролируя деятельность лояльных сил в секторе Деастан. Это дает нам преимущество. Пока женщина официально числится похищенной, у нас есть возможность проведения проверок ее памяти и выявления скрытых закладок. Не думаю, что Зан просто меняет интересующих его личностей на простых клонов. Наверняка они обработаны так же, как и наши клонированные бойцы по программе Генот, или же по методичке Айсард. Так или иначе, но это не меняет рискованности происходящего. Вероятнее всего, консорциум Зана не всплыл в известных мне событиях по причине того, что Палпатин и его параноидальные приближенные полностью или частично уничтожили спящих агентов, а армию рассеяли. Но не по той причине, что это лишняя в галактике сила, а потому, что их деятельность угрожала существованию империи. Собственно, как я и предполагал, туда и ушли все избыточные силы Палпатина и его темной империи, на борьбу с консорциумом Занна. А возможно, что и последующие за поражением Палпатина расколы империи на мелкие феоды обусловлены работой спящих агентов Занна, которые по установленной в них программе объявляли о независимости своих регионов, но не получали дальнейших команд от руководства и терпели поражение один за другим от военных новой республики. Хат, да даже раскол империи после Эндора может быть продиктован именно этим, а не банальным. Каждый военачальник был настолько глуп, что решил объявить себя независимым. Гипотеза, конечно, фантастическая, но имеет под собой явную подоплеку. Консорциум Занна, действуя из тени, прикрываясь многочисленными вывесками, похищает влиятельных разумных для их последующей кардинальной обработки, одну из которых, тех самых обработок, Фина Деаста, которая являлась членом имперского правящего совета, прошла, а совет, в свою очередь, не просто вывеска, как думают многие, на самом-то деле, это орган, который контролировал один из самых боеспособных осколков империи, причем настолько фанатично преданный новому порядку, что с местных жителей станется даже задать вопрос, а почему мы воюем с новой республикой бок о бок с пиратами? Скажут, так надо, и все поверят. Проблема намного глубже, чем кажется, потому как расцветающие очаги сепаратизма внутри секторов Доминиона могут быть ничем иным, как отложенной активацией спящих агентов консорциума Занна. И это уже не шутки, это прямая угроза безопасности государства, которое я создал, и это в свою очередь подводит меня к вопросу об актуализации работы по усилению клонирующих мощностей и соответствующих специалистов. Если верить словам моей Айсарт, то при клонировании все интегрированные закладки обнуляются. Следовательно, даже если среди военных есть спящие агенты консорциума Занна, то при клонировании они уже не становятся столь опасными. Собственно, по этой причине теперь с клонами работают именно что клоны-специалисты тех, кто были изначально. Что ж, у меня есть возможность проверить свою остросюжетную догадку на практике. «Кто такой Макускайнев?» – спросил я. Лицо пирата стало белее мела. «Вы и о нем знаете», – пробормотал Солмон. «Как и о том, что консорциум Занна проводит подрывную деятельность в Доминионе», – пояснил я. «Так же, как и то, что Макускайнев как-то связан с клонирующими цилиндрами, при помощи которых и создана копия баронессы Деаста. Я хочу знать, где это происходит, кто производит клонирование и на каком оборудовании. Если даже так, то меня никто не ставит в известность о подобном», — с сомнением протянул пират. «Камина вот уже как несколько лет недоступна ни для кого. Ваши предположения о клонировании несостоятельны, адмирал. Чтобы клонировать человека, насколько я знаю, необходимо несколько лет, а между доставками пленных и их возвращением не проходило и 3 недель. Ну, некоторых, конечно, намного дольше держали, около 4-5 месяцев. Но они там, словно на курорте побывали, моложе себя прошлых выглядели». Пират осекся, очевидно сообразив, что подобные процедуры заложникам просто так не проводят. Несмотря на то, что он только что сказал, если не солгал, что не знает ничего о клонировании, он только что подтвердил мои предположения относительно происходящего с захваченными разумными. 3 недели. Это 15 суток, время, за счет которого создаются клоны на оборудовании по программе Спарти, но при применении Исаламири для блокирования силы, и это уже куда как более тревожный звоночек, чем мне хотелось бы. Выходит, Миркор не такая уж тайная планета, как мне хотелось об этом думать. Не припомню, чтобы эти ящерки обитали где-нибудь еще, кроме как на планете, где прежде обосновался Тыланкарди. Но и не стоит забывать о том, что Карди, пусть и провел на планете долгие годы, не знал о местной фауне всего. Да, он знал, что Вонскры охотятся на обладающих силой и используют ее именно для этого. Он знал, что Исаламири врастают костями в деревья в определенный момент времени. Но не знал, как именно они скажутся на клонировании, потому что не экспериментировал с этим. И, раз джедаи в прошлом стороной обходили Миркор, то, возникает вопрос, а как сам Траун узнал о том, что на планете есть такие ящерицы и какой эффект они оказывают на клонирование? В книгах об этом не рассказывалось, оставлено за кадром. Я, к своему стыду, тоже не задавался подобным вопросом. Да мне кажется, что любой, кто вовлечен в происходящее между Исаламири и клонами, тоже не спрашивал, откуда Гранд-Адмирал владеет подобной информацией, относясь к этому как должное. Итак, 3 недели. Теперь ясно, почему не было тревоги относительно пропажи Фины Деаста. Она не отсутствовала годами. И это подтверждает тот факт, что либо ее клонировали по технологии Спарти, либо у Занна в распоряжении имеются более совершенные клонирующие цилиндры, которые не требуют Йосаламири. А раз так, то я возвожу на Праслину. И тут до меня, что называется, дошло. Мон занимался поставками важных грузов для консорциума Занна. Вы уже видели Йосаламири, мистер Мон, не так ли? Спросил я, показав надрыхнущую на куполе остромиха ящерку. Эту дрянь, он посмотрел на животное. Впервые вижу. Когда вы только заметили подъезжающего к вам дроида, то на вашем лице появилось узнавание, пояснил я. Казалось, что оно относится к дроиду, но вы узнали отнюдь не его, а ящерицу на нем. Не-не-не, запротестовал пират, но заткнулся, получив подзатыльник от гвардейца. Давайте просто сопоставим это с тем, что консорциум Занна доверял вам доставку редчайшего в галактике материала, стигия, напомнил я. И только вам, несмотря на то, что система Картакт – это пиратское место в прошлом. Следовательно, вы были обличены доверием руководства. Так что, думаю, в консорциуме Занна вы были отнюдь не последним человеком. И, предполагаю, что с Йосаламири вы тоже знакомы. Итак, отвечайте на вопросы, мистер. Если вы их забыли, то подполковник Тиерс, стоящий у вас за спиной и держащий в кулаке ваши волосы, напомнит. Не надо, прогнусавил пират. Вспомнил. Да, я занимался доставкой таких вот ящерок для Урай. Когда? Спросил я. Так несколько лет назад, когда консорциум Занна только организовывался, наморщил лоб пират. То есть после того, как Тайбер Занн сбежал с Кисселя, уточнил я. Ну да, кому и куда вы их доставляли? Так Макусу и отвозил, пират повел сломанным носом. На одну из планеток Черного Солнца. Название планеты, потребовал я. Пират ощутимо занервничал. Стоп, гранд-адмирал, произнес он. Вы и так многое узнали, так что давайте поговорим о том, какие у меня будут гарантии пережить предательство своих нанимателей. Итак, как я и предполагал, пират оперился, увидев, что его не намерены бросить к энергетическим паукам сию секунду. Мой промах, недооценил высокую скорость, с которой этот мерзавец соображает. О гарантиях не может быть и речи, произнес я, пока наш разговор не завершен и не получены все необходимые ответы. Ну тогда и я не скажу больше ни слова, хмыкнул Солмон, а то знаю я таких, как вы. Сперва как следует выдайте, а затем бросите в камеру. Проходил я уже этот этап, аргх, больно. Подполковник Тиерс не стал ждать, он просто уткнул израненным лицом пирата вновь в стол, после чего заломал ему руки назад, через голову, и сейчас просто давил на наручники вниз, приближая скованные кисти пирата к его же пояснице, одновременно удерживая второй рукой пирата лицом к столу. Для сухожилий, грудных мышц и трицепсов, не самая приятная процедура, да чего уж там, откровенно болезненная и травмоопасная, достаточная мотивация для того, чтобы начать отвечать на интересующие меня вопросы. Надо отдать должное, мне повезло с Градином, он понимает меня с полуслова. Думаю, что и в известных событиях Митрауну Руэда по схожим причинам сделал ставку на генетические эксперименты с участием именно этого имперского гвардейца. Хотите вы того или нет, но вы расскажете все, что знаете, предупредил я. Вопрос лишь в том, насколько болезненно это для вас будет. Смарк, едва ли не захныкал пират, когда Тиерс провозил его лицом по полотенцу на столе, добавляя болевых ощущений. Я возил этих ситовых зверюшек к Макусу на смарк. Куда именно? Спросил я. На планете база есть, хрипел уже пират. Склад какой-то там внутри огромной горы. Как его найти? Какие системы обороны? Да не знаю я, какие там пушки. Не видел никогда. Захныкал пират, когда его локти приняли положение практически параллельно нижней челюсти. Гора там вообще приметная, огромная. Гора, по всей видимости, внутри которой находятся клонирующие цилиндры Спарти. Ничего не напоминает? Вот и у меня подозрение насчет того, как бы не пришлось увидеть Вейланд 2.0, но уже в исполнении Черного Солнца. Отпустите его, подполковник, приказал я. Пират с облегчением вернулся в более привычное для него состояние. Некоторые вопросы все еще остались без ответа, произнес я, но с этим уже разберутся дознаватели. Так и знал, что вы меня не отпустите, оскалился Солмон. Безусловно отпустим, возразил я, Но сперва вы отправитесь на процедуру копирования памяти. С данными файлами поработают наши специалисты, узнав то, что вы решили скрыть. И, сразу после этого вы будете отпущены, если к вам не будет дополнительных вопросов. Что, вот так вот сразу и отпустите? Недоверчиво поинтересовался пират, глядя на меня искоса. Конечно, ответил я, несколько искажая объективную реальность неполнотой информации. Администратор Кисселя, Марут Дул прошел ту же процедуру. Когда все вопросы оказались выяснены, его отпустили. Зачем нам тратить пусть и небольшие, но все же деньги, на содержание преступников, которые предали своих и уж тем более предадут нас, если у них появится такая возможность после покидания кабинетов контрразведки? Нет, вас отпустят и ваша жизнь будет зависеть исключительно от вас. Хы, осклабился пират, трогая свой нос. Значит, пугали сказками про энергетических пауков. А вы мастер пудрить мозги, гранд-адмирал. Сочту это за комплимент, произнес я. Подполковник. Градин повернул в мою сторону безликий шлем. «Уведите этого человека в камеру и согласуйте его доставку в лабораторию по изучению памяти. Затем, организуйте его доставку на Киссель». «Киссель!» – заорал Солмон. «Вы же сказали, что отпустите». «И держу свое слово», – заметил я. «Как я уже сказал, участь такого отребья, как вы, стать кормом для энергетических пауков. Но вы пообещали отпустить. Вас и отпустят», – непреклонно повторил я. «В шахты Кисселя, как уже было сказано, ваша жизнь будет зависеть исключительно от вас. Сожрут вас, или же вы сможете выжить в шахтах, меня мало волнует. Пауки должны быть накормлены, а Спайс – поступать в медицинские учреждения, ублюдок». Пират попытался было броситься на меня, но Тиерс оказался значительно быстрее. Протянув руку, он привычно схватил пирата за волосы и одернул назад, после чего ударом ноги сбоку сломал тому правое колено. Словно куль с тряпьем, он потащил преступника, ругающегося и хнычущего, подальше от испорченного его твердолобостью стола. Когда за ними закрылась дверь, я посмотрел на перемигивающийся оптический сенсор R7. «Проверь в своих базах все, что знаешь о планете Снарк», — приказал я, поднимаясь из-за стола. «Доложи немедленно». Ответом мне было пиуфьють на бинарном языке, которого я не знал. Да и выучить как-то времени не хватает. Видя, что дроид перекачивается из стороны в сторону, спугнув ее Саламири, все же обратил внимание на компьютер на столешнице. Запустив его, попросил дроида повторить. «Вон оно как», — произнес я, получив ответ на свой вопрос. «Слишком близко, чтобы можно было считаться совпадением. Ты молодец, R7». Дроид заморгал всеми доступными ему цветами индикаторов, выражая свою радость от похвалы. «Энда, это вам не лоботряс герой R2-D2. Капитан Тшель, уже оказавшись в коридоре и кивнув пристроившемуся позади и справа от меня Рукху, я обратился к своему камлинку. «Да, сэр, в каком состоянии наш эскортный фрегат?» – спросил я. «Зачищен полностью. Подтверждена гибель трех бойцов 4-го спецотряда, включая командира. Выжил только поджигатель. Грустно. ТНХ 0297 мне нравился. Сколько бы мы ни делали клонов полковника Селида, ни один не сравнится с отважным сержантом. Да и генетический материал у нас уже кончается. Состояние корабля – 40% маршевых двигателей работоспособны. Основной гипердвигатель поврежден, резервный в активном состоянии. Сформируйте экипаж и отправьте к ближайшей нашей базе в секторе Корва», – приказал я. «Свяжитесь с ними, пусть вышлют ему сопровождение. Мы и Вечный Гнев идем на соединение с Крюгером, мертвой головой, точкой невозврата, Сумраком и их отрядами сопровождения. Оповестите командиров указанных кораблей о рандеву в системе Акзила через 3 дня. Остальным поисковым отрядам, отбой и возвращение на базу. Мы нашли то, что искали. Также свяжите меня через час с капитаном Прил. Гром находится ближе всех к нужной мне точке пространства. Из всех кораблей регулярного флота я меньше всего хотел бы использовать его, наполненного курсантами и призывниками, находящимися на практике. Но если промедлить, то консорциуму Занна явно будет понятно, что их план по похищению баронессы провалился. Аура и Фена нам уже не допросить. «Есть, сэр». «И последнее», — произнес я. «Командира мотиватора снять с должности по возвращению на базу и передать в руки СБД. Я хочу знать, по какой причине этот офицер задержал отправку своего корабля и почему это привело к тому, что украденный у нас корабль смог практически добраться до цели». Шель секунду молчал, понимая, что если бы Химера и Вечный Гнев не вышли на позицию в тайне от остальных поисковых отрядов, а это стало возможным только по причине того, что мы совершали тайную инспекцию по секторам метрополии Доминиона, капитан Солмон и баронесса Фина де Аста уже были бы в руках консорциума Занна. И чует моя паранойя, произошло это отнюдь неспроста. Пысы, я тут оценщика 2 закончил и решил побаловать вас скидками на свои ориджи. HTTPS Outhartaday Post 428616, как говорится, чем бы нейросеть не тешилась, лишь бы деньги зарабатывала и контент годный приносила в жизнь своих читателей. Глава 20. Хоп хей ла ла лей. На Гранд Адмирал. Идентификация 4400 лайков. Это ведь прекрасные новости, камрады. Ведь это значит, что внеочередная продак нам приходит. Спасибо вам за высокие оценки моего труда. Так держать. Дослушав рассказ сидящего перед ним разумного до конца, Сет лишь восторженно замотал головой. Великолепно. От переполняющей его радости мужчина едва ли не запрыгал на месте, хлопая в ладоши. Он смотрел на погрустневшее лицо Аристы, внутренне торжествуя. Подойдя к ней, он снова дернул за наручники, которые все так же крепко сковывали ее передвижение. Мужчина не мог поверить своим глазам, наконец-то все закончилось. Один выстрел из бластера в голову, и проблемы с племянницей разрешились в наилучшем для него исходе. «Как ловко вы провели эту девчонку!» — восторгался он словами сидящего перед ним человека. «Отбили от нанятого вами же охотника за головами, втемяшили в голову, будто Доминион окажет ей поддержку в захвате власти в секторе, завоевали доверие и привели ко мне. За это нужно выпить». Сет подбежал к графину с карельянским виски и наполнил 2 стакана. Вернувшись к журнальному столику, перед которым на мягких диванах сидели все трое, глава Кабул Индастрис передал один из них джентльмену, который чуть более чем за месяц решил проблемы, которые существовали несколько лет. «В общих чертах, да», — согласно кивнул мужчина в черной броне, даже не притронувшись к напитку. «Но, почему так долго?» — не унимался Кабул. «Больше месяца прошло с момента нашей встречи». «Это так», — не стал отвергать мужчина в черном. «Но для правильного завершения миссии необходимо было как следует втереться к ней в доверие. Вы поспособствовали тому, что она и ее подельники вломились в мой дом», — прищурился Сет. «Мне нужно было заручиться их поддержкой», — ответил мужчина. «Вы получите назад свои файлы, как только будет заключено соглашение между вами и стороной, которую я представляю». «Да больно надо», — подумал Сет, — «как будто у него нет копий». «Вы обещали мне поддержку, браво один», — с упреком произнесла Ариста, бросив на сидящего по соседству мужчину злобный взгляд. «Я поддержал вас», — легко согласился агент, — «морально. Сказала бы я, куда вам следует засунуть свою поддержку такого плана», — вспыхнула молодая женщина. «Рот закрой, племянница», — рыкнул на нее Сет. Сменив гримасу желчного человека на добродушного хозяина, он посмотрел на того, кого Ариста назвала «браво-1». «С ее друзьями-террористами также решен вопрос, с гамарианцем и Джавой», — уточнил мужчина. Получив утвердительное согласие, он ответил, «Да, они больше не помеха для Кабул Индастрис, с их стороны больше ничего не угрожает шахтам». «Прекрасно», — вот тут уже Сет захлопал в ладоши. «Просто прекрасно, вы разом решили за меня кучу проблем, и ожидаю, что наша договоренность будет в силе», — заявил человек. Сет заерзал на стуле. «А-а», — протянула Ариста. «Так вот в чем дело, вы решили пойти по пути наименьшего сопротивления, договорились с ним, что поймаете меня, а он за это поможет Доминиону с Рудой». «Таков план», — согласился мужчина, не сводя взгляда с сидящего напротив него Кабула. «Он же не самостоятельная вомб-крыса», — с презрением произнесла молодая женщина. «Его контролирует Мофт Харши Корпораты, закрой свою гнилую пасть», — рявкнул, не выдержав, Сет. «Ты и твой папаша вбросили миллиарды в то, чтобы построить инфраструктуру Кабул Индастрис, которую фактически отдали в пользование этим гнусным заключенным и пройдохам с шахт в бесплатное пользование. Мы заботились о работниках компании. Да кому нужна эта забота, когда она пробивает дыру в бюджете?» — спросил Сет. Некоторое время он сверлил взглядом девушку, после чего вдруг спросил. «Ты считаешь меня марионеткой, не так ли? Это общеизвестный факт», — пожала плечами девушка. «Ты ничего не можешь сделать сам и по своей воле, но взрыв в шахте, в котором погиб твой отец и должна была сдохнуть и ты, я же сумел провернуть сам», — насмешливо поинтересовался Сет, не скрывая своего торжества. «Вы, не более чем идеалисты, которые считают, будто бы кому-то из этих грязных работяг было до вас дело. Они пользовались вашими бесплатными домами, бесплатными приемами пищи, страховками, выплатами, а производительность была в разы ниже того, что они выдают сейчас, получая гроши и никаких гарантий. При мне компания стала тем, чем и должна была стать еще при твоем отце, рудодобывающим гигантом всего сектора. Ну хоть в убийстве отца тебе хватило смелости признаться, мстительно произнесла Ариста. Я и тебе сверну голову, племянница, пообещал глава корпорации. Я был бы признателен, если б мы сперва решили наши проблемы, заявил мужчина в черном. Потом, махнул рукой Сет, понимая, что ему необходимо тянуть время до нового сеанса связи с Маффом Харшем. Предварительно мы все уже с вами обсудили. Все руды будут идти не корпоратам, а вам. Мы с вами обсуждали не все поставки, поднял бровь гость, а вхождение сектора в состав Доминиона. Ну, если хотите повоевать с корпоративным сектором, то всегда пожалуйста, заявил Сет. Но мне нужно время, чтобы подготовить все документы, планы и так далее, провести собрание с рабочими. Человек в черной броне понимающе кивал в такт каждому из аргументов Сета, после чего поднял вверх кисть, привлекая внимание. Или же вы просто ждете, когда вернется Мофф Харш со своим разрушителем и флот корпоративного сектора вам поможет с обороной, произнес он. Че что, опешил Сет, вы что, установили у меня дома подслушивающие устройства, когда были здесь в прошлый раз? Нет, мужчина в черном поднялся и подошел к Кабулу. Я подумал, что вы слишком подвержены паранойе, а потому решительно обыщите весь дом и обнаружите их. Ты тогда как вы узнали? Глаза главы компании полезли на лоб, когда он видел, с какой легкостью Ариста сбросила со своих рук наручники. Все просто, вздохнул человек в черном, толкнув Сета в грудь и отправив сидеть на диван. Доминион мониторит корабли, которые перемещаются по сектору. Это стало возможным благодаря захвату республиканской станции наблюдения, известной как аванпост Даксис на планете Джиндалхун. Благодаря ему мы знаем, что звездный разрушитель-котел находится за пределами сектора. А благодаря вашей болтливости, еще и владеем информацией о том, что вы разговаривали с Маффом. Даже если вы не знаете, где он и его корабли находятся сейчас, это не значит, что наши техники не смогут выяснить отправную точку сигнала. Он махнул рукой, и Сет с ужасом заметил, как на просторную мансарду упали десантные фалы, по которым спустились еще несколько фигур в черных доспехах, но на этот раз уже с закрытыми шлемами. Кабул молча наблюдал за тем, как Ариста подошла к большой транспаристиловой двери в пол и открыла ее для солдат, которые быстро рассредоточились по всему этажу дома, беря под контроль каждое помещение. «Господин Кабул», только и услышал он голос собственного протокольного дроида, прежде чем выстрелы и грохот сообщили ему о том, что помощник больше не скажет ни слова. «Вам не справиться», — начал храбриться Сет. «Рабочие будут за меня. После того, как мы опубликуем запись», Браво-1 похлопал себя по эмблеме Доминиона на правом наплечнике, давая понять, что именно там сокрыта потайная камера. «Вам помогут только самые отпетые негодяи, на которых мы явно найдем управу. Да никто за него не вступится», — произнесла Ариста, залепив дяде пощечину. «Мерзавец, если раньше я еще подозревала, что Харш совершил убийство отца, то теперь ты сам признался. Это была просто минутная слабость, не больше», — залепетал Сет. «Я ни при чем, я ничего не делал. Разберемся», — произнес Браво-1. «Итак, пока мы коротаем время, господин Кабул, может быть, скажете нам, где находится Мофф Харш? Вероятно, лишь этим вы можете себе выбить смягчающие обстоятельства при предъявлении вам обвинений по той веренице преступлений, которые вы совершили». «Челунский разлом», — быстро произнес Сет. «Я связывался с Харшем за несколько минут до вашего прибытия. Он сказал, что у него имеются дела там. Что еще за разлом?» — наморщил лоб доминионец. «Туманность на севере сектора Мьерукар», — произнесла Ариста. «Отец намеревался финансировать там разработки полезных ископаемых по наводке некоторых своих шахтеров, но из-за его смерти планы так и остались планами». «Да-да», — закивал головой Сет. «Ты-то чего оживился?» — спросила Ариста, вздернув бровь. «Тебе отец никогда бы даже не сказал о подобном. Мы обсуждали этот проект наедине. Вы знаете, как туда добраться?» — резко спросил у молодой женщины Браво-1. «Есть один опасный маршрут вдоль соседних секторов до точки на границах галактики», — наморщилась та. «Но там слишком много точек корректировки. Я не помню их все. Нам показывал с отцом его один шахтер, но он умер несколько месяцев назад. Ты была на месте? – удивился Сет. Конечно, была, – раздраженно произнесла Ариста. Или ты думаешь, что пределом мечтаний отца было вечно жить под колпаком империи? Могу поспорить, что шахтер погиб не по своей воле, – многозначительно изрек Браво один, буравя взглядом Кабула. Я ни при чем, – завопил тот, размахивая руками. Я никого не убивал. Я ни в чем не виноват. Значит, у Харше есть доступ к богатым месторождениям полезных ископаемых, произнес Сет. Закрой рот, посоветовал Ариста, посмотрев на доминионца. Вы чем-то озадачены. Давайте выйдем. Мужчина в черных доспехах щелкнул пальцами, привлекая внимание одного из своих троих подчиненных, находящихся в гостиной. Следите за ним и глаз не спускайте. Есть, сэр. Когда они оказались на балконе, то девушка закрыла за собой транспаристолевую дверь, и Сет уже более не мог их подслушивать. Угрюмо уставившись на вооруженного охранника, он принялся щипать усы, в надежде придумать план, как выбраться из этой скользкой ситуации. Торин, вдохнув свежего воздуха, посмотрел на подошедшую к нему Аристу Кабул. «Вы спрашивали, что меня волнует?» – напомнил он. «Ну, да», – ответила та. «Расположение Челунского разлома на задворках сектора Мьерукар», – пояснил агент Иник. Фактически Мофф Харш, имея необходимое оборудование, может создать там непреодолимый рубеж и точку напряженности, которая потребует от нас отвести часть сил на северные направления. Вы уверены, что не помните координат маршрута? Да я всего несколько раз смотрел это на навигационный прибор, пожала плечами девушка. Зачем мне было запомнить их, если был отец, был шахтер, но теперь никого из них нет, произнес Браво один. Уверен, что смерть шахтера произошла неспроста, вероятно, до Харша дошли слухи об этом месторождении. Насколько оно обширно, отец считал, что в разломе из-за гравитационной и прочих аномалий погибло несколько сотен планет, сказал Ариста, увидев Джавутика и Гамарианца Гриссама, которые поджидали их у крутого аэроспидера, на котором они сюда и прибыли. Анализы и сканирование показывают, что там едва ли не все металлы, какие есть в периодической таблице галактики, а расчеты указывают на то, что поблизости от астероидных полей в туманности имелась планета с залежами газов, но каких именно, мы так и не узнали. Иными словами, там можно построить корабли и, вероятнее всего, их заправить или даже вооружить, облизнул губы Торин. Ну, наверное, пожала плечами Ариста, я не сильна в кораблестроительном направлении, это и не нужно, заговорил Торин, думаю, вы понимаете, что если у Харша будет возможность, то он, имея подобные аванпосты, зная пути отхода, сумеет наносить удары по сектору. Но мы же договорились, что здесь будет флот Доминиона, напомнила молодая женщина. Это так, согласился Торин. Проблема в другом. По нашей информации, и Харш, и ваш дядя работают не просто на корпоративный сектор, но на преступников с далеко идущими планами. Тоже мне новость, улыбнулась девушка. Каждый первый корпорат преступник по определению. Список законов, которые они нарушают каждый день, каждый из них, ради своей и только своей выгоды может заполнить объем памяти стандартной деки, а это весьма вместительное устройство хранения данных. Доминион намеревается остановить их и вернуть в корпоративный сектор справедливые правила сделок, отвязав преступность от правления сектора, произнес Торин. Ариста прыснула в кулак. «Удачи вам», – пожелала она. «Даже империя не справилась. Про старую и новую республики вообще молчу. Так или иначе, но мы сделаем это», — заявил мужчина. «Да кто ж против-то?» — удивилась Ариста. «Звучит это, конечно, максималистически, учитывая, что у корпоратов флот насчитывает, по слухам, 1000-1500, а то и 2500 всевозможных звездолетов. Ваших сил, конечно, не знаю, но если вам удастся сделать невозможное и корпоративный сектор станет местом совершения честных сделок, то, ну, я даже не знаю, возможно, что Доминиону вообще никогда не придется беспокоиться о своей экономике, можно просто жить за счет дивидендов со сделок. Дело в другом, прервал ее излияние Торин. Челунский разлом, в нашем тылу. И, предполагаю, что оттуда они могут наносить удар по нашим секторам, продолжал давить Торин. Так, а я-то что могу сделать, удивилась Ариста. В Доминионе есть устройство, которое, вероятно, поможет вам вспомнить координаты, пояснил Иник. Попахивает вивисекцией, насторожилась девушка. Нет, все безболезненно, заявил Торин. Я сам уже не раз проходил через эту процедуру. То есть вы хотите засунуть меня головой в какой-то аппарат и поковыряться в моих воспоминаниях, Ужаснулась девушка. «В общих чертах, да», — подтвердил Торин. «Не волнуйтесь, никакого физического насилия или боли. Вот пока вы об этом не сказали, я и не боялась», — заявила девушка, изрядно струхнув. «Вот так же всегда говорят, не волнуйся, это не больно. А потом, погоди, потерпи немного, я почти все, сейчас закончу». Торин, не поверив своим ушам, с удивлением посмотрел на милую девушку, которая только что произнесла такое. «Мне жаль, что вам не повезло с выбором мужчин в жизни, Ариста, но...» «Мужчин?» — смутилась девушка, а через секунду ее лицо стало пунцовым от гнева. «Да как вы смеете? Я вам про посещение местного дантиста рассказывала. Был у нас тут лет 10 назад один старичок, работал чуть ли не до республиканской бормашиной, которая сверлит, а не прожигает тело зуба. Мы все дети на Атунии, боялись к нему ходить на прием, а надо было, так как вода здесь просто ужас была, пока отец не закупил промышленные фильтры на насосную станцию. Мы с вами знакомы больше месяца, больше сотни встреч с группами шахтеров провели, а вы думаете, будто я могла ляпнуть что-то подобное? Вы, хам, брав один, потому своего настоящего имени больше женщинам и не называю», — вздохнул Торин. «Я приношу вам свои извинения, Ариста. Я понимаю, как абсурдно выглядит вся ситуация, но поверьте, от вашего решения может зависеть жизнь миллионов разумных. Я прошу вас полететь со мной. Вот после озвученных ваших мыслей, никуда я с вами не полечу», — заявила девушка, подбоченись. «Хватит уже и того, что я вам половину компании отдаю за помощь, с которой могли бы справиться и сами шахтеры». «Не справились бы», — заявил Торин, сняв с пояса портативную деку и показав девушке. «Видите число в правом столбце? 206», — произнесла та. «А что это?» «Количество агентов разведки Доминиона, которые уже погибли к текущему моменту, уничтожая точки опоры Маффахарша на планетах», — заявил Торин. «206 моих собратьев по оружию. Каждый — превосходно тренированный боец, вроде тех, какие взяли штурмом эту резиденцию, а ваш дядя даже не шелохнулся. 206 человек погибло в борьбе со штурмовиками Харша. А сколько бы погибло неподготовленных горняков, не имеющих ни специального снаряжения, ни навыков ведения борьбы? И мы только начали. Наши силы уже вошли в сектор и проводят полномасштабные операции по зачистке. Я просто не могу рисковать и притащить сюда сверхсекретное оборудование, которое может пострадать или быть захваченным врагом. Хорошо», — подняла руки вверх Ариста. «Я полечу с вами, но возьму Грисса Майтика с собой». «Идет», — сказал Торин. «Свяжусь с контр-адмиралом Шахаше и запрошу у него корабль для полета в Метрополию. Заодно встретитесь с нашим главнокомандующим и ратифицируйте договор о вхождении сектора в состав Доминиона. За весь сектор я точно говорить не могу», — предупредила Ариста. «Атуния и еще пара систем, которые зависят от Кабул Индастрис точно, но те же Басфы, они никогда не будут сотрудничать с имперцами, пусть и бывшими. Этот вопрос пусть решают наши дипломаты», — заявил Торин. «Спасибо, что помогаете нам». Он вынул из кобуры бластер, перевернул его рукоятью вперед и протянул девушке. «Это зачем?» — захлопала глазами Ариста. «Дарю», — улыбнулся Торин. «Считайте, что это мое извинение за ваши неправильно понятые слова. Впредь, зная, что у вас есть мандаларский бластер, я буду осмотрительнее со своими мыслями. Он уничтожает противника с первого выстрела. Весьма редкая штука, я купил на черном рынке. Не дезинтегратор, конечно, но прошибает даже тяжелобронированного дроида». «И вы дарите его мне?» — уточнила Ариста. «Да», — кивнул Иник. «Как знак того, что...» «Ну, в общем, я уже сказал, не буду повторяться. Бластер, как бластер», — пожала плечами девушка, нацелившись в небо. «Угловатый, как плитка с ручкой. Не нужно стрелять», — поспешил ее остановить Торин, но не успел. Дамский пальчик уже выжал спусковой крючок. В небе сверкнула бело-желтоватая молния. «Превосходный выстрел», — охнув, выдавил из себя Иник, не веря своим глазам и ушам. Гамарианец и Джава тут же стали смотреть в их сторону, но Ариста знаком дала понять, что все в порядке. «В самом деле, мощный», — девушка улыбнулась. «Спасибо за подарок, браво один. Пойду поговорю с дядей. Только не стреляйте в него», — смотря на продолжающих беседовать друг с другом Тика и Гриссама, мужчина поклялся больше не оставлять поломанное оружие рядом с Джавой. «Подарил, называется, сломанную дорогую безделушку. Поместье семьи Кабул. Как он?» — поинтересовался я у медицинского дроида, который залечивал раны моего адъютанта. «Вот смотришь на простого, на вид человека, который возглавил скорейший штурм захваченного корабля, понимая, что на длительное время нам нельзя оставаться на территории противника, который захватил пирата, казнившего наших людей на эскортном корабле, а то, что Солмон как раз принимал в этом участие, выходило из его оговорок. Согласно одной, он якобы прилетел к кораблю, экипаж которого уже был вырезан Ура и Феном, а уже через некоторое время разговора проболтался, что виновен в убийстве экипажа Небиулона В. Я даже не стал заострять на это внимание, понимая, что пират лжет и ловить его на этом бессмысленно, нужно просто впитывать и раскладывать по полочкам информацию. Градин не просто захватил Мона, но и выбил у него информацию о местонахождении Фины Деаста, узнал, кто ее похитил, а также о наличии Ура и Фена маскирующего устройства, как и о причастности последнего к смерти своих клонов первого поколения, охранявших баронессу, и принял опережающее решение вывести из строя корабль, на котором намеревался улететь лейтенант консорциума Занна. Лишил связи, дабы тот не предупредил патрона о произошедшем, лишил гипердвигателей, чтобы Талартай, так называется раса, к которой принадлежит Ура и Фен, не сбежал. Логичное действие, на тот случай, если бы Фен его победил, то никуда бы не смог деться, наши пилоты лишили бы его маршевых и затем был бы абордаж. Справиться с дроидами и бойцам 501 Голлегиона, даже обладая Фен маскировкой, не получилось бы. Кстати о ней, жаль, что ТНХ-0333 ее зажарил почти всю, но есть надежда, что техникам удастся восстановить или хотя бы создать принципиальную схему. Пока что понятно только то, что работает она на кристаллах Стигия. Так вот, продолжая перечисление заслуг Градина, стоит также отметить и то, что он сумел не только победить Урай, но и предпринял попытки, чтобы взять его в плен, и спас баронессу, с которой еще предстоит разговаривать обстоятельно. Так он еще и сопроводил ко мне Мона, присутствовал и активно способствовал допросу, вернул мерзавца в камеру, и лишь после этого отправился в медпункт, когда бакта-повязка перестала справляться с останавливанием крови. «Ранение несерьезное, потеря крови небольшая», — заявил мед-дроид. «Повреждены несколько сосудов, подполковник жить будет. Необходимо время для восстановления. Я могу с ним поговорить». Мы смотрели на пациента сквозь одностороннее зеркало, так что адъютант не предполагал, что за ним наблюдают. Но, за это ручаться не буду. Все же, Градин есть Градин. Судя по мордашке Рукха, если б не спросил я, то этот вопрос задал бы непременно он. Да, разумеется, дроид приглашающих жестом указал на вход в одиночную палату. «Обожди меня здесь», — попросил я Нагри, к явному неудовольствию телохранителя. Но, приказу Рукх подчинился. «Сэр, увидев меня, Градин попытался было согнуться, но болезненная рана не позволила ему принять сидячее положение. «Все в порядке, подполковник», — заявил я, присаживаясь на стул рядом с койкой. «Мед-дроид говорит, что скоро будешь как новенький». Я проиграл, поморщившись, Тиерс все же сел. Подобрался так близко, но не смог взять живым столь ценного пленника. «Твоей вины в этом нет, и ты знаешь об этом», — сказал я. «Ты победил того, кого не смогли победить твои клоны. Думаю, это произошло из-за того, что у него была маскировка», — заявил Тиерс. «Я видел у него больше десятка серьезных шрамов, такие оставляют только наши боевые ножи. Значит, они с ним бились, пока он был под маскировкой. Возможно, что эти удары они наносили перед смертью. Мне просто повезло, что ТНХ-0333 поджарил его камуфляж», — произнес подполковник. «Иначе, даже не знаю, история не имеет сослагательного наклонения», — заметил я. «Что произошло, то произошло». «Да», — с горечью произнес Тиерс. «Пленник умер, откусил себе язык и запихал его в глотку, что лишь доказывает тот факт, что нам есть чему учиться в вопросе захвата высокопоставленных оперативников консорциума Занна», — заметил я. «Даже о капсулах с ядами мы узнали лишь от агентов уже Доминиона, а не из базы имперской разведки, в которой противодействию организации Занна отведен целый скудный отдел. Насколько мне известно, случай, когда пленники таким образом убивают себя, это погрешность статистики, а не какой-то процент». «Все так, сэр», — ответил Тиерс, согласно кивая. «Подобное просто в голову не укладывается. Таков наш противник», — напомнил я. «Думаю, тебе будет интересно коротать время в лазарете, придумывая новые инструкции по захвату подобных пленников консорциума Занна. Как минимум для людей или близких им по физиологии, раз у меня контрмера уже есть», — произнес Тиерс, несказанно меня удивив. Пневмошприц с ударной дозой транквилизатора. После обездвиживания, укол в шею, несколько секунд, и противник лишился сознания. Предложение интересное, но требует доработки, заметил я. Консорциум Занна в прошлом, да и сейчас, использует большое количество представителей различных рас. То, что лишит сознания условного человека, может убить Бжаву, а на Херглика или Вуки даже не подействует. Талартай с его быстрым обменом веществ и регенерацией, так и вовсе может быть невосприимчив к дозам, которые для всех остальных рас будут смертельными. Тактика несовершенна, охотно согласился Градин. Необходимо дорабатывать и учитывать, что как минимум у некоторых преступников стоят искусственные органы системы выделения. Для таких имплантов очистить кровь от транквилизаторов не составит большого труда. Главное, есть понимание проблемы, произнес я, и имеется желание ее решить. Ответы просто так не даются, нужна работа, и ты уже ее начал. Просто не останавливайся. На самом деле придумать, как захватить пленника, который твердо намерен или запрограммирован умереть в случае угрозы захвата его в плен, довольно затруднительно без таких вот ошибок. Действие рождает противодействие. В прошлом мы лишь о капсуле с ядом и знали. И тюбики с бактой, блокирующие сжатие челюсти, это самая простая контрмера, которая придумана. Тиерс прекрасно понимает, что совершил невозможное. Мало того, что в бою без посторонней помощи победил противника сильнее и опаснее него, так еще и предпринял все меры, исходя из имеющейся у него информации относительно недопущения суицида. То, что Талартай отрежет себе язык с помощью собственного клюва, я бы не предположил, потому что суицид в принципе противоречит базовым инстинктам любого разумного существа, биология которого направлена на совершенно противоположное. Да, захват Ура и Фена мог бы на многое пролить глаза, потому Тиерс его и пеленал. А от трупа многого не получишь. Что ж, имеем то, что имеем. Рыдать над телом Талартая бессмысленно, пусть лучше работают патологоанатомы и расскажут нам, что это за раса. В Галаните кроме как нескольких фотографий и названия расы нет ничего, и какие у нее уязвимости. Потому как моя память услужливо подсказывает, что Ура и Фен утверждал, будто вся его раса чувствительна к силе. И если они такие могущественные бойцы, да еще и а-ля джедаи, то у нас большие проблемы. Но только лишь в том случае, если Тайбер Занн знает местонахождение родины своего приближенного и сможет их завербовать. Они предпочитали уничтожать, а не брать в плен, понимающе кивнул Тиерс. Лучше так, чем доложить потом, что ты не смог устранить угрозу. За подобное бы не поощрили. Да, формализованный подход имперской бюрократии, в том числе и военной, всем известен, согласился я. Палпатин бы с меня живьем кожу сорвал за подобный провал, признался Градин. Тогда нам повезло, что старый маньяк сидит еще в своей норе, сдержанно улыбнулся я. Скоро явится, проворчал Градин. Как только поймет, что все его осколки руководятся не более чем идиотами, без понимания тактики и стратегии. Впрочем, думаю, что у него на Бессе собралась компания не лучше. Будем решать проблемы по мере их поступления, сказал я. Ты ведь слышал откровение Соломона о планете Смарк? Планета, гора, клонирующие цилиндры, кивнул гвардеец. По описанию очень напоминает Вейланд. Возможно, что у императора была еще одна сокровищница, предположил я. Если и так, то мне о ней ничего не известно, покачал головой Тиерс. Возможно ли, что на этой планете функционируют цилиндры клонирования не Спарти, а каменоранского образца? Прямых доказательств или опровержений на данный момент не имеется, напомнил я. Есть только косвенная информация о том, что клонов могли создавать как за 15 суток, так и за несколько месяцев. Противоречивые данные, вынес вердикт Градин. Более чем, согласился я. Хотя уже на тот момент я начинал догадываться о причинах такого большого разброса временных промежутков. Но, опять же, пока что это не более чем моя гипотеза, которую следовало проверить на прочность и не сорить догадками направо и налево. «Поправляйся, Градин», — произнес я, похлопав адъютанта по плечу. «Впереди у нас еще много работы. Видимо, мать ее, невидимо. А после того, что мне доложил Браво-1, так вообще цивильные слова кончаются». Когда гранд-адмирал покинул медицинскую каюту, Рукх уловил едва заметный кивок его головы, обращенный к только что оставленному им помещению. Серая тень нагрителя хранителя во мгновение ока оказалась внутри. «Не ожидал, гвардеец?» — прищурился, промяукав зловещим тоном, рук, возникая у койки. «Да я даже не сомневался, что ты придешь», — усмехнулся Градин, укладываясь на спину. «Дроид сказал, что ты скоро поправишься», — произнес рук. «Следующего, кто зайдет ко мне в палату с этой же фразой, я сломаю 104 раза», — пообещал гвардеец. «Говорите так, будто я протонную торпеду словил голыми руками и жив остался только чудом. Я переживал ранения гораздо более серьезные, чем это». «Насколько серьезные?» — заинтересовался Нагри. «Как-то мне чуть голову не оторвало», — посерьезнев, — произнес Тиерс. «Болталось на спинном мозге. Все позвонки в труху. Правда?» — расширил глаза телохранитель гранд-адмирала. «О, хат-то тебе в родственники?» «Конечно нет, Рукх», — вздохнул адъютант Трауна. «Просто шрапнелью нафаршировало. А это, — он показал на повязку, скрывающую нижнюю часть туловища, — просто царапина. Побольше бакты, стимуляторов, и все заживет как на ранкоре. Не знаю, с чего это вы все так всполошились». «Да, гранд-адмирал всерьез обеспокоен твоим здоровьем», — неожиданно посерьезнел Рукх. «Когда он вышел, то пошел к дроиду. Перед тем, как я зашел, то услышал, что он приказал обеспечить тебе максимально комфортный комплекс выздоровления». Адъютант несколько секунд молчал, вглядываясь в глаза Нагри. «Бывает», — произнес он, проводя рукой по защипавшим глазам. «Беспокоиться о солдате, источнике ДНК и знаний для клонов гвардейцев и командиров в штурмовых легионах. Думаю, после того, как я разделал лейтенанта консорциума Занна, новые клоны с моим лицом будут еще лучше». «Это хорошо», — неожиданно произнес Рукх. Он вскинул руку вверх, но Градин на одних рефлексах отреагировал, перехватывая слишком близко оказавшуюся к себе конечность серокожего телохранителя. Скосив взгляд, криво улыбнулся, увидев в блокированной конечности Нагри обсидиановый клинок. «Ну, предположим, что даже не будь у меня одной руки и ноги, то прибить меня ты все равно не сможешь», — произнес Тиерс. «А я и не пытался тебя убить», — промяукал Рукх. Клинок в его руке закрутился, после чего Нагри с легким поклоном положил оружие на кровать рядом с Тиерсом. «А вот с этого места поподробнее», — попросил бывший императорский гвардеец. «Когда Нагри охотник или команда смерти раненый выздоравливает в родном поселке, то с ним всегда рядом оставляют оружие», — пояснил Рукх. «Это обычай, который восходит еще к нашим предкам, до того, как Ханагар стал мертвым миром. Предположу, что это делалось для того, чтобы раненый мог защитить себя, когда жители поселка находятся в полях, а рядом может находиться хищник», — медленно произнес Градин.